Глава 38. Любовь. «Нисколько». Виктория немного нахмурилась. «Повозку оплатил Климп. В больнице тебя придут оформлять минут через 5. Пока что все заняты. А мне нужно идти». «Уже ночь. Может быть, подождешь, я тебя провожу?» Никита вспомнил, что на девушку может кто-то охотиться, и тут же предложил свою помощь. «Не надо». Виктория потрепала своего нового знакомого за его вихры. «Люди Климба обещали меня проводить, так что можешь не волноваться. А мы с тобой еще обязательно увидимся». С этими словами девушка вышла из палаты, а Никита, с трудом заглушив стон от очередного приступа головной боли, не удержался и, убедившись, что рядом никого нет, активировал на себя дикое исцеление. Парень подумал, что все равно его никто пока не оформлял, а потому, если сейчас все пройдет, то можно будет и не задерживаться здесь. А то и так наверняка товарищи с земли его потеряли. «Дикое лечение». Он прижал руку к голове и через секунду испустил вздох облегчения. Боль и тошнота ушли. И главное, похоже, ему повезло, и никаких неприятных последствий на этот раз в комплекте не последовало. «Фух, значит, не придется объясняться». Никита, довольный, вскочил с кровати, и именно в этот момент в палату зашла дежурная медсестра. Миловидная девушка с каштановыми волосами, свитыми в тугой пучок под белым тканевым колпаком. «Итак, больной, сможете сами заполнить анкету или оформляем кредит на лечение, и мы вас сначала подлатаем?» Суровый голос девушки с каждым словом звучал все тише и тише. Потом она вообще замолчала, и лишь в глазах появился странный блеск. Как будто кот увидел даже не сметану, а банку, полную напичканных химией вкусняшек. «Да, я согласна». Медсестра неожиданно заговорила, словно отвечая на незаданный никем вслух вопрос, а потом бросилась на парня и впилась в него жарким поцелуем. Никита, не понимая, что происходит, пытался сопротивляться. Вот только, похоже, это никого не интересовало. «Это был лучший поцелуй моей жизни». Девушка дала парню небольшую паузу, похвалив его так и непроявленные таланты в целовании. И тут Никиту осенило. Он-то решил, что исцеление прошло без последствий, но, похоже, это было не совсем так. Воспользовавшись тем, что его пока просто сжимают в объятиях, Никита скользнул в состояние медитации. Спасибо тренировкам в дороге, когда он научился игнорировать не самые располагающие к саморазвитию внешние обстоятельства. И вот оно. Стоило ему увидеть свой внутренний мир, состоящий из кристалла и озера энергии, как он заметил и кое-что, чего там не должно было быть. Что-то вроде розового тумана. Наверное, именно он и повлиял на отношение этой медсестры к нему. И что с этим теперь делать? Никита попробовал для начала просто пожелать, чтобы туман пропал. И ничего, ясное дело, не произошло. Тогда он попробовал действовать более обстоятельно. Если внешнее воздействие выглядит как утренняя дымка, то, может быть, и избавляться от него нужно соответствующими способами. И он принялся представлять, что его внутренний кристалл нагревается, как маленькое солнце этого мира. Секунду ничего не происходило, а потом туман начал рассеиваться. «Почему вы ко мне пристаете?» Никита выскользнул обратно из внутреннего мира как раз вовремя, чтобы услышать этот вопрос в свой адрес. «Вам просто стало плохо, и я вас поймал». Парень быстро придумал, как выкрутиться из ситуации, посадил сестру на кровать и, оставив приходить в себя, сам быстро выскользнул из палаты. Вот это называется подлечился. Впрочем, решил Никита, главное, что сейчас он на ногах. Никаких последствий от использования способности больше не будет, и надо бы поспешить домой. В глубине души парень надеялся нагнать по дороге Викторию, обсудить с ней вечеринку дварфов и ее последствия. Да в конце концов просто поговорить. Но, увы, девушка ему по дороге до секты так и не попалась. То ли она решила не экономить и вызвать экипаж, то ли ее дом находился в другой стороне. И они в принципе не могли встретиться. В воротах секты Никита на мгновение задержался, ожидая вопросов, почему он так поздно. Но стоящий там ученик словно не замечал его. Возможно, он уже знал о слуге новых членов секты, а может быть, сработала выданная Викторией форма со знаком серого облака, но никакого интереса Никита у него не вызвал. В итоге парень не стал искушать судьбу, просто молча проскользнул внутрь и поспешил к дому подмастерья Доу. Как и следовало ожидать, вещей, которые были свалены рядом с ним и оставлены на хранение, уже не было. Никита про себя помолился, чтобы это случилось из-за того, что его товарищи вернулись с тренировки и все забрали. А не потому, что на территории секты процветает воровство. И что ему теперь делать? Парень огляделся по сторонам, не зная, стоит ли ему пытаться зайти на подворье Доу, или безопаснее будет подождать снаружи до утра. А то после молнии, которой его приголубил один из местных мастеров, парень что-то не верил в гостеприимство членов секты. «Хватит тут топтаться, как слон, и мешать нам спать!» Неожиданно из ближайшего окна высунулась голова Алисы. Никита сразу же улыбнулся, отметив про себя, что раз его товарищи пустили в дом на ночевку, то, скорее всего, они смогли себя показать во время сегодняшнего испытания. «Можно мне войти?» Самозваный слуга вежливо поклонился. «В дом? Нет!» Девушка яростно качнула головой. «Но справа от нашего корпуса есть конюшня и сено. Твое место сегодня там. А завтра мы еще обсудим твои загулы и то, откуда у тебя на них деньги». Никита не стал дожидаться новых обвинений. С другой стороны, то, что девушка в принципе его явно дожидалась, приятно удивило. Скользнул на территорию подворья, про себя порадовавшись, что его отсутствию уже нашли оправдание. Надо будет, правда, как-то объяснить наличие у него денег, не выдав доходы того же Сереги для примера. Впрочем, утро вечера мудренее. Он был уверен, что еще обязательно что-нибудь придумает. А пока, найдя обещанную ему конюшню, он подгреб под себя побольше сена и приготовился спать. Или... Тут он подумал про дневник. Да, 10 вечера он уже пропустил. Не при дварфах же ему было открывать книгу Светлого Ордена, но, может быть, его бумажный учитель все же пойдет навстречу своему единственному ученику и все-таки поделится мудростью. Никита медленно вытащил свою тайную книгу из-за пояса и открыл ее на первой странице. И уже там было кое-что новенькое. —